Да. Алло. Алло. Так, а я одинокий мужчина. Кто это? Давид Иванович. Давид Иванович. Вот. Здравствуйте. Ты вот, приезжай, я тебя вот дрючу, да как следует. А, это опять ты, придурок. А? Это опять ты, придурок, звонишь мне? Я с тобой обращаюсь культурно, как положено. Ага. А ты? Что ты, Давид Иванович, что ты, Геннадий Лёха. Кириллович? Ты что-то разными именами, то какого-то Заболотного вспоминаешь. Ты хоть скажи, кто ты на самом деле-то. Ай, ты и дура. Рота Иванов, Геннадий Кириллович из Тюмени. Я... Что ты какой-то полковник ФСБ Заболотный, то ты Давид Иванович какой-то, блин. Нет. Так, а я одинокий мужчина. Одинокий мужчина ты, да. Ты одинокий мужчина. А что, у тебя семьи нету? Я ведь тебя через ЗАГ отделаю. Это я уже слышал от тебя. А ты что, одинокий мужчина или ты гомосек, блядь? Вот. У тебя что, женщин нету? И чтобы у меня без штанов быть, понятно? Это я уже слышал от тебя. Ты, по-моему, алкоголик. Ты как выпьешь, что-то звонить начинаешь. Сучка ты ебучая. Ах, вот так даже. А ты кто? Не беспокойся уже, не пожалеешь. 15 сантиметров, понятно? А ты-то кто? Одинокий. Это у тебя 15 сантиметров? Вот. Это я говорю, у тебя 15 сантиметров? Нет, уважаемая, я бы тебя отхуячил бы как следует. Что серьезно ты? А ты что, пидорас, что ли? Пошла в жопу. Только пидорасы, блядь, трахаются в жопу, блядь. Ты пидорас, наверное? Ай, ты и дура. А? А вот ты кто? Если ты пидорас, так и скажи. Я пидорас, блядь. Фу! Я не, блядь, а вот ты-то да. Нет, ну ты скажи, ты пидорас, так и скажи, блядь. Я буду знать, что я с пидорастом общаюсь. Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. Да, ну давай, адрес пишу. Я живу в Нежине. Знаешь, так где? Деревне. Где ты живешь? Я живу в Нежине. А что такое Неходина? Знаешь, так у деревни. Нет, не знаю, это где примерно? И ты мандовушка. Нет, это я уже сказал. Это где Неходина ты живешь? Где Неходина? Такая деревня Неходина. Это где примерно? Вот. Тебе там, не нравится. Там большой город-то есть около вас? Куда? Какой большой город у вас там рядом? Кто? Ты говоришь Неходина, а город-то большой есть у вас там рядом? Я живу в Неходине. Ну, Неходина, это что, село, поселок, что это такое? Ты говори как следует, а... Не... А я тебя и спрашиваю, как следует. Ты что, не слышишь меня, что ли? Я тебя и спрашиваю, нет, как следует. Неходина или Неходина, это где примерно? Москва, Тюмень, Томск, это где? Закрой свое хайло. Ну, ты видишь, ты, наверное, пьяный очень. Чая. Очень пьяный, видимо. Ты очень пьяный. Где Неходина? Как туда доехать? Ты убиваешь старого человека. Ты старый человек? Нет, ты молодой, у тебя голос. Я от тебя... Знаешь чего? Участковому вот действительно позвоню. Ну, давай, звони. Ёбаная мандаловка. Вот видишь, ты меня материшь, хотя не видел меня ни разу. Ты вот приезжай, я тебя отдрючу. Да как куда подъехать-то? Дай адрес. Такого удовольствия не испытывал. Три раза замахом отделаю. Да это я уже слышал. Ты скажи, куда подъехать-то. Давай адрес, я запишу. Это хорошее дело. Куда заехать-то? Скажи мне. Пошла в жопу. Адрес, а давай адрес. Куда заехать? Ты что, там спишь, так что ли, на ходу? Там я с мандавошком, я не говорю. Так ты скажи, Неходино или Неходино, это где деревня такая? У какой деревни оно? Кто? Ты же говоришь, ты из деревни Неходино. А Неходино это где такая? Ты курва ебучая, ты надоела, ну, ты... не поняла. Ты курву меня обзываешь, хотя меня не видел. Настопиздила. Остопиздила что тебе? Мандавошка, блядь, хуева. Ну это я уже слышал, хуева мандавошка, это слышал. Остопиздила, а что тебя остопиздило-то? Я тебе не звоню, это ты мне названиваешь. Я же тебе не звоню, это ты мне все время названиваешь. Что тебя остопиздило? Ты говори как следует. А я нормально говорю. Я ничего не понимаю. Не понимаешь? Ну ты, наверное, плохо слышишь. Кто? Ты, наверное, плохо слышишь, если не понимаешь. А? Я говорю, ты плохо слышишь? Глухой, что ли? Куда? Ты глухой, наверное, не слышишь ничего. А? Алло? Я тебе говорю, ты меня слышишь сейчас? А? Ты меня слышишь? Нет. Ну как нет? Я тебя слышу хорошо. Отлично тебя слышу. Что ты за старенький дедушка, дурачок, который звонишь мне, я тебя не знаю. Тебе, наверное, скучно живется. А вот ты кто? Я нормальный человек. В прошлом менеджер команды «Зенит», блядь, футбольная. Если ты в курсе вашей, сука, футбольная команда, блядь. Вот ты, кто ты в прошлом, блядь, это я не знаю. Наверное, больной какой-нибудь полицейский, блядь, который выжил из ума. Обычно они такие спиваются, начинают вот такими матами, перематами звонить. Кто это? Это ты, полицейский. Ты, может, ты представишься? А я представился уже. Чего тебе надо? Подожди, подпиздеть мне с кем, что ли? Подожди, секундочку. Это вы мне звоните, не я вам. Ты что, трубку взял? То дедушку мне просишь, то сам берешь. Я вам не звоню. Говорливый. Это вы мне звоните. Ты что такой, говорливый, что ли? Я, да, говорливый, блин. Че расчирикался-то? Да это ты расчирикался, блин. Ты что такой? Звонит мне твой дедушка, бля, пьяный. И начинает мне всякую херню по телефону. Я вам не звоню. Звоните, это вы мне. Ох и говорили, ох и речи ты там. Ох, ох, ох. Ты, может, представишься? Говорливый трус, блин. Ты, может, ты представишь. Ты же трус, блядь. Ты что, ваххабит, что ли? Ты просто трус, блядь, бздун, блядь. Представься, кто ты. За такие ваши речи два хуя тебе на... Речи, блядь. Понимаешь? Дедушку просишь, блядь, позвонить, блядь. А сам стоишь рядом, блядь, херню всякое слушаешь, блядь. Угу. А дед мазу выжил, блядь. И звоните вы мне, а не я вам. Чирикала драная, блядь. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поебаться к церкви придешь? С какой церкви? У меня такой здоровый. Уй. Придешь? Серьезно. Вот когда тебя арестуют и в зону посадят, у тебя будет маленький очень. Чего? Я говорю, когда тебя арестуют... И в зону посадят за твои звонки. Значит, у тебя будет очень маленький, очень маленький. Ты знаешь, что я лучше тебя. Ты, значит, ты меня понял, да? Я приду, башку отверну нахуй, понял? Тебя уже воры в законе ждут там в зоне. Я приду, ебало тебе разобью и башку отхуярю. Это я уже слышал от тебя. Это от тебя я уже слышал. Ты даже бздишь, блядь, сказать свое имя. А чё, подумай хорошо, дай. А чё мне думать? Мне думать не надо, тебя и так накроют, блядь. Назначь время, когда чтоб я там был. Да ты уже слышал об этом. Тебя закроют однозначно. Да и в зоне посмотрят, какой у тебя член, чтоб тебе член отрезать за такие звонки мне. Такой здоровый вмажу. Да, да, да, это мы уже слышали. Весь год будешь чувствовать. Это мы слышали уже. Ты больной и пьяный человек, который ничего в мире в своем не создал. Ты же ущербный человек, ты ничего не создал, ничего не придумал. Вот ты пьешь, блядь, просто как проститутка последняя, и звонишь. Да? И больше ты ничего не делаешь, понимаешь? И людей хороших оскорбляешь. Вот чем ты занимаешься, понимаешь? Значит, ты всю жизнь занимался, ты ничтожество, ты прожил жизнь как гандон. Вот ты свою жизнь прожил как гандон. Ты подделывал документы, ты получал награды незаслуженно, ты стучал на людей. Все твои стукаческие письма, все мы читали, все читали. На кого ты стучал, блядь, когда ты стучал, как ты ордена, медали получал. Ты понял? Как ты в союзе писателей там был. Куда? Про тебя все знают. Куда, скажи? Ты же член Союза писателей, блядь. Я знаю. Не понял. Ты же член Союза писателей, что ты не понял? Ебанутый, блядь. Ну, что ты скажешь? Алкоголик ты понял? Алкоголик. И неудачник. Какое ваше дело? Так я тебе говорю, ты алкоголик и неудачник, блядь. И импотент еще к тому же. Ты ж позвонила такому богатому человеку, что у меня миллиарды. Ты знаешь, наверное, кому звонить? Да, да, кому звонить я знаю. У тебя миллиарды. Да? Да, у тебя миллиарды там. Ты больной, алкоголик и импотент, вот я тебе скажу. А я лучше тебя еще в 10 раз. Да, конечно. Ты стучать знал, столько лет. Лучше столько... столько лет стучать на всех, конечно, ты живешь богато. Да ладно, ладно, ты мне сказки-то не рассказывай. А я не рассказываю сказки, я знаю, что ты стукач всю жизнь был. Поебаться хочешь, а? Вот ты сколько служил в неведомстве охране, столько ты и стучал на людей. А сейчас ты на старости лет ищешь, блядь, как бы кому-нибудь позвонить и как бы кого-нибудь оскорбить. Вот чем ты занимаешься. Ну что скажешь, не так разве? Ебанутый, блядь. Я тебе другой отрежу нахуй башку и это, понял? Да это я уже слышал от тебя. Ты же алкоголик больной, тебе лечиться надо. Да? Да, тебя психушку надо закрывать и лечить тебя. Лечить тебя надо, дорогой, но мы вылечим тебя. Мы тебя вылечим. Ёб твою мать, эти... Ну что ты, не можешь ничего сказать, блядь, умного? Тебе еловые колбы, блядь, засунуть, чтобы... Ты же, блядь, ты же привык там с зэками общаться. Вот у тебя и такие слова все. Да-да-да. У тебя болезнь же, блядь, болезнь одна только у тебя, понимаешь? Ты же привык там заключенных охранять, общаться, блядь. Ух, у тебя же друзья ты... все зэки. Ух, ёб твою мать, эти... Ну... Разве не так? Пошла ты нахуй отсюда. Ну вот видишь ты, блядь. У тебя что, белая горячка? Да. Белая горячка, да кричись. Не звони, а пойди к врачу и полечись. А тебе еловые колбы, блядь, засунуть. Чтоб... Да это мы слышали про колбы еще. Про колбы мы слышали. Да. Да, про колбы мы уже слышали твои. Ты умна. Ты ж больной человек, блядь. Ты... Знаешь, что с такими людьми, как ты, делают? Их просто сажают в больницу и колят, пока они, блядь, нормальными не станут. Ничего себе! А как ты думал? А ты кого так это шуруешь? Вот я тебе еще раз говорю, шуруешь ты. Я тебе говорю, что тебя надо лечить. Что ты не звонил никаким людям ночью. Чтоб ты не нарушал покоя людей. Ты же больной, блядь. Тебе надо телефон из квартиры убрать. Ты там втихую со своими бабами. Вот и все. Старый пиздюк. Я-то молодой, это ты старый пиздюк. Да? Да. Ох и бессовестный вы. Я-то молодой, а ты старый пиздюк. Пошла ты нахуй отсюда. Ну ты видишь, у тебя белая горячка, блядь. Ты даже уже не знаешь, с кем ты разговариваешь. У тебя белая горячка, блядь. Ну что, тебе сказать нечего? Мысли все кончились. О, блядь. Больной. Старый, блядь. Импотент. Не получил у тебя жизнь, ну что делать, блядь? Вот и так и сопьешься. Белочек будешь ловить везде. На потолке.